черных капитанов все равно значительно важнее жизни любого из этих людей, что я слишком много думаю и переживаю. Другая часть впадала в отрыбь от таких недостойных и страшных мыслей. Разве может какая-то непонятная вещь быть выше, чем жизнь того же Сабли? Темная моя половина возражала, что если случится выбор между волком и компасом, то он довольно очевиден, и я соглашался с ней. Со стыдом, с пониманием своей испорченности, но соглашался. Это убивало меня. Потом была работа, тяжелая, пронизанная ветром пустыни. Вокруг ледохода царила серая хмарь от поднятого снега. Кристаллики стучали по броне корабля, секли лица сквозь намотанные шарфы, а мы, проклиная погоду и нашу невезучесть, откалывали лед от лежащих на палубе ветряков. Спрятанные в толстых коробах, по одному у каждой мачты, они были надежно похоронены под снегом. Но благодаря этим самым коробам ветряки, составленные из широких, чуть загнутых лепестков, в тяжелых цилиндрах с хитрыми прорезями, не обросли льдом. Штурмовики сквозь прорези прицелов пытливо взирали с верхней палубы на подступы к заносимому снегом кораблю. — Почему механики не поднялись? — спросил у ветра яростно пыхтящий Грег. Он берег раненую руку, и ему не очень-то это удавалось. — Почему они опять внизу, в тепле? Штурману никто не ответил, хотя мысли такого рода возникали у всех. Избранная пиратская каста осталась на третьей палубе, готовясь к запуску двигателя. Я все вспоминал ледоход мертвого шамана из моей деревни. Там было достаточно 2-3 человек для управления, а здесь? Чем они там занимаются? Пока мы освобождали ветряки от снега, пока отбивали стальные листы, по мачте ползал Рэмси. Он очень сноровисто прочищал пазы ото льда и проверял подъемные механизмы. Ветер стегал нас все сильнее, но такая погода очень радовала крюкомета. «Это поможет. Точно поможет. Чем сильнее ветер, тем быстрее закончим», — кричал боцман. Наконец мы закрепили тросы подъемного механизма на освобожденном от короба ветряке. «Давай, братва, налегай!» Ворот лебедки заскрипел. Мы собрались у холодного штурвала, с трудом сдвинули его с места, и ветряк неторопливо пополз вверх вдоль мачты. Ветер пустыни завыл в торосах, загудел в лепестках. «Навались!» Я толкал штурвал между мертвецом и волком. Оба они тяжело пыхтели, врастая ногами в ребристую поверхность палубы. Оба они были гораздо полезнее, чем я. С руганью, с проклятиями, осыпаемые снежной порошью, мы поднимали ветряк на мачту. Время как остановилось, оно вдруг замедлилось до скорости поворота обледеневшего штурвала лебедки. Мы, словно рабы механизма, шли друг за другом, упираясь руками в источающий холод металл и отталкиваясь ногами. Стучал поднимающийся по мачте ветряк, Рамси осторожно полз за ним. Очень медленно, невероятно медленно. Я вспотел. — Осторожно! Стоять! Стоять! — заорал крюкомет, лязгнул запирающий лебедку штырь. «Бауди, лезь на мачту! Там от тебя пользы больше будет!» «Что?» — не понял я. «Лезь на мачту, тупица!» — тут же рыкнул волк. «Ты тут только мешаешься!» «А что делать?» — крикнул я боцману, отойдя от штурвала. Моряки, переведя дыхание, остановились, наблюдая за мной. «Рэмси расскажет! Рэмси, поменяйся!» Молодой моряк, облепленный ледовой крошкой и снегом, соскользнул с мачты, молча протянул мне трос с запорами. Я не понимал, чего от меня хотят. «Слушай сюда», — грубо промолвил Рэмси. «Лезешь вслед за ветряком. Как только появятся пазы, убедись, что штыри на ветряке в него вошли. Ты услышишь щелчок, если они не промерзли. Как щелкнет, внизу видишь стопоры. Вставляешь их в пазы на ветряке и поворачиваешь, понял?» Мне хотелось спросить, как лезть, какие пазы, какой щелчок, что делать, если его не будет. У меня родился миллион вопросов разом, Рэмси, увидев, как беспомощно расширились мои глаза, сжалился. Слышал щелчки. По мачте идут насечки. Я почистил их. Трос за спину закидываешь, потом его же вокруг мачты. Защелкиваешь, а дальше закидываешь трос за насечки. Цепляешься, одной ногой упираешься в мачту. Там не скользко, так что не бойся. Быстро перекидываешь трос чуть выше, другой ногой упираешься. Устанешь, просто откинься назад, трос натянется и удержит. «Понаберут вас», — фыркнул Рэмси. «А еще его бардажники взяли». «Что, если не щелкнет?» «Щелкнет, вот видишь, стопоры болтаются». Под ветряком и правда раскачивались какие-то железки. «Вот их вгонишь в пазы. Они там одни такие, ближе к центру. Всего 4 штуки. Загонишь их, и все, слезаешь. Но не забудь повернуть». «Хватит болтать, работаем!» — заорал крюкомет. Я принял в руки трос и подошел к мачте, а Рэмси впрягся в штурвал. Знаете, у меня получилось, и не так уж и сложно оказалось. Первые пару раз я не очень соображал, как переносить вес, но потом втянулся и быстро добрался до нависшей над головой громады. Представлять, что будет, если вдруг ветряк сорвется, я не стал. Как-то не хотелось. Глядя вниз, я по чуть-чуть поднимался вслед за потрескивающим ветряком. Постепенно палубу внизу скрыла метель. Мир исчез. В нем остался только свист ветра, треск лебедки, черная туша механизма над головой и бесконечная вьюга вокруг. Снег бился об одежду, норовя найти щели и проникнуть поглубже. Мне показалось, что даже мачта покачивается от порывов ветра. То было странное ощущение. Я, метель, ветряк и мачта, повисшие в небытие, где терялись понятия внизу и слева или справа. Прижавшись к холодному обледенелому стволу мачты, я поймал себя на неуместном чувстве восторга. Щелчка, вставшего на место ветряка, я не пропустил. Мачта даже вздрогнула от удара. «Стопори!» — донесся до меня крик из снежной пурги. «Стопори!» Видимо, этот звук услышал и боцман. Я сделал все, как рассказал мне Рэмси, а затем быстро спустился вниз, в мир, где кроме снега были еще и люди. Сначала из метели проступила капитанская рубка, потом темные края фальшборта и фигуры штурмовиков, а затем штурвал лебедки с отдыхающими моряками. «Отлично! Следующая мачта!» Когда, наконец, оба ветряка оказались на месте, отчего в воздухе повис низкий гул металла, противостоящего метели, рукомет кувалдой выбил какие-то железки у основания мачты и уставился наверх. Мы все как один задрали головы, глядя на снежное небытие. «Проклятие! Крутится, нет?» Сверху что-то цокнуло, гул изменился. Что-то заскрипело в мачте. «Пошла, родимая, пошла! Все, уходим! Теперь все зависит от этих шаркуньих выродков на третьей палубе. Хорошая работа!» «А зачем это?» — спросил я у Грега, который оказался рядом. «Спроси инструментариев. Я знаю только то, что может заклинить двигатели. Покрутятся ветряки пару часиков, а потом шестерня попробует запустить нашу красавицу. И мы уйдем из этого богами проклятого места. Куда-нибудь к теплым бабам и горячему пойлу. Неужели все закончилось, а?» Моряк пропустил в люк саблю, посмотрел назад на мачту. «Во мне пробуждается Шон, малец. Мне как-то тоже хочется оказаться подальше от таких приключений». «Ты можешь себе это позволить», — холодно сказал оказавшийся рядом половой. Он был угрюм. Я вспомнил татуировку корсара, покрывающую почти все его тело. У старшего матроса нет другой доли. Либо петля, либо вольная пустыня. У меня зачесалась рука, на которой осталась метка гильдии рыбаков, поставленная в далекой шахте, но ее, в отличие от знаков полового, можно было спрятать. Даже на первой палубе, забывшей об отоплении в первый же день остановки, было теплее, чем снаружи, а уж когда мы дошли до кухни, мне показалось, что я попал в баню. Моряки с шутками и преисполненные надежд скидывали с себя парки, даже крюкомет улыбался. Я пробрался внутрь к своему лежаку и только сейчас заметил расстроенное и испуганное лицо Фари, сидящего рядом с угрюмым капитаном. Что случилось? Смерть, она никуда не делась, Эд. Хоть запусти десяток двигателей, со звездочки она не уйдет. «Все готово, капитан!» — бодро отрапортовал крюкомет. «Скоро уже двинемся. Пусть темный бог поможет инструментариям. Если они запустят двигатели, значит, не зря грелись в тепле, пока мы корячились в этой метели». Мрачный Дувал сидел у печи и кутался в волчью шкуру. Взгляд капитана поднялся на вошедших. Эргаст хрипло произнес. «Мертвец, старик, крюкомет, за мной. Нужно кое-что обсудить сейчас». Едва офицеры вышли, Фари знаком подозвал меня к себе, и мы вместе покинули кухню. Где-то вдали слышались шаги уходящих мужчин, а мой друг потянул меня в противоположную сторону. «Что случилось?» — не выдержал я. В коридоре было холодно и темно. Я не видел лица Фари, но чувствовал его смятение. «Один из штурмовиков в лазарете умер», — тихо сказал мой друг. «И?» — цинично спросил я. Осекся, почувствовав стыд. «От него почти ничего не осталось. Я вижу, он странный какой-то. Коснулся рукой, а он в труху рассыпался. Одежда и пыль. Пыль!» «В каком смысле пыль?» «Я не знаю это, но я видел это. Я принес обед, попытался разбудить Квана, но тот лишь лежал и дрожал, словно от холода. Такой горячий». Тор спал, второй моряк что-то стонал, а этот, с лицом развороченным, не шевелился. Я его коснулся, и он осыпался, словно сухой снег. Капитан сказал, чтобы я держал язык за зубами, но я так не умею. Это же как лис, понимаешь? То же самое случилось с лисом. «Как это вообще возможно?» Фари тяжело вздохнул. «Я не знаю, но мне страшно. Если завтра нас так же в пыль обратят, а? Ведь никто не проснулся. Он просто высох, и лис высох, и еще... Пойдем, ты одет?» «Не успел переодеться». «Хорошо. Надеюсь, протиснешься. Пойдем». Нас прервал возмущенный возглас из темноты, куда ушли офицеры. Мы замерли, вслушиваясь. «Вы там оледенели совсем?» — послышался крик крюкомета. «Открывай! Эй, кривая морда, слышишь меня?» «Пойдем». Фари потянул меня за собой прочь от офицеров. «Открывай шлюз, отброс!» — зло гаркнул крюкомет. Командиры звездочки остановились около трапа на нижней палубе. «Какого демона?» — возмутился старик. «Дувал, что у тебя происходит на корабле, а?» «У нас на корабле», — хрипло поправил его капитан. «Резаки у инструментариев внизу, верно?» «Где же им еще быть, а?» «Спокойнее, Курц». «Какое спокойствие! Ты похоронил столько ребят, крюкомета и моих! А теперь еще бунт на третьей палубе пропустил!» «Прекрати шуметь!» — безмятежно встрял мертвец. «Вот кого я слушать! Заткнись!» — рявкнул крюкомет. «Достал! Есть проблема поважнее!» Фари рванул меня за собой, так что чем закончилась перепалка офицеров, я не услышал. Мой друг ориентировался в темных лабиринтах каким-то шестым чувством, не иначе. Пару раз я ловил себя на мысли, что не представляю, где мы уже находимся, в каком из технических коридоров оказались. Но Фари уверенно вел меня дальше, пока не завернул в узкий отворот. «Здесь!» Вновь щелкнула крышка компаса, и синеватое сияние выхватило из тьмы заиндевевшие железные стены с черным квадратом лаза над головой. Я все никак не мог прийти в себя после услышанного у трапа. Тревога забилась в сердце, словно выброшенная на лед рыба. «Что там случилось?» — наконец спросил я. «Я не знаю. Шестерня запер ход на третью палубу. Мы с капитаном ходили туда, хотели шамана позвать. чтобы тот глянул на тело у Квана. А боцман стоит за закрытой дверью и бубнит, что механикам нельзя мешать перед запуском, что шаману нельзя мешать. Как заведенный. Аргаст голос сорвал на него. И потому я пошел сюда. Давай за мной. Он вцепился в поручни и ловко вскарабкался наверх, а затем нырнул в провал. — Что это? — Вентиляция. Фари помог мне забраться в шахту. — Молчи! — наказал он, с трудом развернулся в лазе, выставил перед собой компас и пополз. Свет от артефакта залил ребристый короб грязной вентиляции. От темной стали тянуло холодом. Не таким, что поджидал путников в пустыне. Более тяжелым, если так можно описать, поглотивший корабль мороз. Листы под коленями и руками то и дело прогибались, отчего по вентиляции прокатывался низкий гул. «Тише, осторожнее!» — каждый раз говорил Фари. Он на четвереньках полз вперед, очень аккуратно проверяя металл перед собой, и если находил подозрительное место, способное поднять тревогу, то старался оползти его как можно медленнее. Теснота заброшенных ходов давила на меня сильнее ледяных лабиринтов, прорытых черными демонами под пустыней. Мне казалось, что короб сужается, что мы застрянем в нем навсегда и будем часами бессильно молотить кулаками по старому железу в надежде, что нас кто-то услышит. «Что ты тут делаешь, Эд? Что ты тут делаешь? Сейчас нужно быть там, на кухне у офицеров». «Сейчас твое будущее зависит от них, а ты, как ребенок, прячешься в темных закоулках». Фари безошибочно вел меня сквозь лабиринты вентиляции. Свет компаса выдергивал из темноты следы предыдущей вылазки хитрого беглеца из гильдии воров. Осыпавшаяся снежная крошка, замерзшая пыль с отчетливыми царапинами. Я лишь подмечал эти знаки. Сложнее всего было на поворотах. Там приходилось ложиться на бок и ползти, минуя очередное отверстие. Несколько раз мы тихонько соскальзывали в темные провалы уровнем ниже, и с каждым стуком тревога Фари лишь росла. Неожиданно он остановился. «Что такое?» — прошептал я, и тут же получил несильный тычок ногой. Фари лишь чудом не попал мне в лицо, но его грубый сигнал дал понять, что разговоры сейчас неуместны. И я прислушался. Зажатый в коробе вентиляции, вымазанный в грязи, замерзающий, объятый синим сиянием компаса, я напрягал слух, стараясь разобрать хоть что-нибудь, кроме собственного дыхания и сопения Фари. Тот старался медленно дышать ртом, чтобы не сильно сипеть и не мешать мне. И я услышал. «Жажда! Жажда! Я виноват, но жажда!» Голос раздавался откуда-то спереди и снизу. Едва уловимое, словно лицо говорившего, заткнули тряпьем. Многие слова звучали так тихо, что я улавливал лишь обрывки фраз. «Виноват, кровь! Хотел!» Фарри очень медленно подтянул к себе ноги, скрючился в три погибели, разворачиваясь. Его лицо оказалось рядом с моим. «Слышишь?» — одними губами проговорил он. Между нами сиял компас, я кивнул. «Столько лет! Столько лет! Я виноват, я поторопился, простите! Его кровь, докторишка! Ничего лучше никогда!» Говорил Балиар. Дребезжащего, испуганного голоса старика сложно было не опознать. Только теперь в нем воцарилось жуткое безумие. Лихорадочное, голодное, чуждое. «Знание девятки — ничто перед вами. Это сила!» «О чем он?» — тихо прошептал я. «Не знаю. Он говорил почти то же самое, когда я приполз сюда», — почти беззвучно ответил Фари. «Только чуть громче. Тихо!» Лицо моего друга застыло, словно кто-то схватил его за ногу. Голос чуть приблизился. «Они не поймут, они захотят изменить, не должны видеть сейчас, сейчас не готовы». Слова терялись, превращаясь в бубнение, но от тех обрывков, что мне удавалось выделить из бормотания Боляра, на голове шевелились от ужаса волосы. Когда Боляр стал таким, «Не время! Не время!» — заорал вдруг далекий шаман и страшно захихикал, словно извиняясь. «Да-да, я понимаю, понимаю, много льда, много холода. Да-да-да, все получится. Ваша воля — закон для меня. Мы обязательно. Да-да, почему вы не взяли меня? Почему?» Мы смотрели с Фари друг на друга, глаза в глаза, и понимали, что наши беды на звездочке лишь приумножились этим морозным днем. «Он сделает то, что он сотворит», — слышалось в темноте. «Время настанет!» Наступила пауза. Несколько минут Болиар молчал, слушая невидимого собеседника. «Он жив, опасен», — вдруг проскрипел он. Я едва не воскликнул от неожиданности. Мне показалось, будто старик говорит прямо подо мной, что если я смогу видеть сквозь сталь, то передо мной окажется плешь сумасшедшего шамана. «Мы должны уехать!» «Да, я поспешил, но мы должны, я знаю, их осталось немного. Тварь южных колдунов убила почти всех. Они еще живы, я знаю». Пауза. «Я не мог терпеть, как вы не понимаете. Вы должны были взять меня, меня. Я должен был, но не волнуйтесь, не волнуйтесь, я все сделаю. Теперь я готов. Он уже наверху. Скоро все будет кончено». Ответом безумцу раздался стук. «Да», — в тоне Болиара появилась сварливость и гнев. Он боялся, я чувствовал страх Анвонка. И шаман мечтал отомстить за свою слабость, сорваться на ком-то, кто не посмеет ему ответить. «Все готово!» Я узнал шестерню, уродливого боцмана, повелителя третьей палубы. Почему-то он представился мне жалко сгорбившимся перед дверью в каюту шамана. Подвострастие, затаенный восторг и звериная преданность перемешались в душе калеки. «Тогда вперед! Мы должны уйти отсюда. Быстро!» «Может, вы...» «У меня болит рука», — забубнил шестерня. «Вы не могли бы в качестве... Я столько сделал для вас. Если бы вы могли. Она так болит, всегда болит. Мудрый Вонг, вылечили мое плечо. Может...» «Не сейчас. Остальное, когда доберемся до места. Мне нужно больше сил, а ты лезешь ко мне с такими мелочами. Потом, когда мы доберемся, ты станешь здоровым, клянусь тебе. Но сейчас мы должны уйти отсюда». «Хорошо. Простите», — испуганный совершенно без злобы протараторил боцман. «Я просто думал, что лис и этот... «Морячок ночью, к которому я вас... Что сейчас вы можете...» «Прочь! Прочь!» Шестерня торопливо зашаркал прочь по коридору. «Я виноват, виноват, о, как я виноват! Девятка, девятка много обещала, но не знала ничего, ничего. Почему вы не выбрали меня, хозяин? Почему?» С обидой в голосе продолжил Болиар. Корабль вдруг содрогнулся, мы с Фари вцепились в стенки хода, чувствуя, как зачихали могучие двигатели звездочки. Удары железного сердца пронзали корпус замерзшего ледохода. Одно содрогание, другое. По телу корабля пробежала дрожь, и стук мотора выровнялся. Этот звук, этот новый ритм в тишине холодной пустыни наполнил меня надеждой. Нелепой надеждой уставшего юноши, зажатого в вентиляции над головой безумного шамана. «Ты слышал?» — шепотом спросил меня Фари. «Слышал?» Я кивнул. «Тогда поползли обратно». Глава 7. Вопрос веры. Мы с Фари поспешили к капитану, едва выбрались из вентиляции. Удивительно, но Дувал легко согласился запереться с нами в столовой, чтобы выслушать испуганных юнг. или же он просто обрадовался шансу покинуть кухню, на которой оставался старик. Весь рассказ капитан просидел на лавке, устало прикрыв лицо ладонью и глядя на нас сквозь растопыренные пальцы. В серых глазах капитана блестел лихорадочный огонь болезни. Он старался скрыть свой кашель, но то и дело вздрагивал в очередном приступе. Верный мертвец, скрестив на груди руки, возвышался над Аргастом безмолвной статуей. Мы перебивали друг друга, стараясь донести до Дувала весь ужас происходящего на третьей палубе. Я старался обратить внимание на зловещего хозяина, которому стал служить шаман, а мой друг клинивался и вещал о судьбе лиса и штурмовика из лазарета Квана. «Это какой-то гребаный бред», — наконец проговорил Гром. Он закашлялся, поежился от царящего в темной столовой холода. «Какие-то сказки гребаных бардеров. Ходы на третью палубу закрыты, капитан», — резонно заметил мертвец. Глаза первого помощника были чуть прикрыты, словно он дремал. «Шестерня поднял бунт, это очевидно. Да и шаман после приюта сильно изменился. Придумать такое мальцы вряд ли смогли бы». «Ты хочешь сказать, что старый Болеар нас предал? Что он служит какому-то хозяину?» «Я хожу с ним почти 10 лет. Больше, чем с тобой. Да я легко поверил бы в то, что это сопливое ледяное дерьмо, его ученик, связан со всем этим, но Болеар...» «Я ничего не хочу сказать», — равнодушно пожал плечами мертвец. «Я просто хочу в порт. Больше всего на свете. Самый худший из портов, лишь бы он был подальше от этого корабля». Дувал тяжело вздохнул, посмотрел почему-то на меня. «Ладно», — сказал он, — «допустим, Болеар обезумел. Гребаная старость, драный демон, застудил голову. Такое бывает, но шестернята тут при чем? Он предан мне, как щенок ледяного волка, своей мать ее мамаше. Я вытащил его из грязи портов у черных провалов, из такого гребаного и гиблого места, что...» «Статуя! Та статуя!» — выдохнул Фари. Глаза моего рыжеволосого друга изумленно расширились. «Это она! В ней все дело!» «Статую продали в приюте», — отметил мертвец. Фари паник, и отдувал поморщился. «Хватит ужасов! Мне хватило того гребаного ублюдка в гребаном ледяном лесу! Будь я проклят, но мне до конца моих скудных дней хватит сказок и мифов, жрущих моих людей! У меня на посудине вдруг образовался гребаный мятеж, и двое юнг, не отходивших в команде полгода, поливают грязью моих людей! Вот что я скажу!» Капитан ворчал, но верил нам. Где-то глубоко в душе верил. «Все ходы на третью палубу заперты, Гром. Юнги здесь, шестерня там. Один он не смог бы это провернуть. Кто-то из гребаных механиков ему помог. Но почему? А как они собираются жить дальше?» «На холодном складе их палубы достаточно припасов. Зато у нас нет Энгу», — отстраненно проговорил мертвец. «Мы заправили большого папочку и гребаный лайер. Топливо хоть залейся». «В баках — да. Но когда мы сожжем все оставшееся на второй палубе, мороз нас прикончит». Мне показалось, что первому помощнику действительно плевать на такие перспективы. «Ты думаешь, они дойдут до этого?» — нахмурился Гром. Он повернулся к мертвецу, вновь поежился. Могучего капитана била лихорадка, но Дувал старался не показывать ее перед нами. Он действительно не понимал, что его болезнь видна абсолютно всем. «Либо они, либо старик». «Хватит, мертвец, о темный бог, чтобы ты подавился этими недоносками! Клянусь сердцем, я вернусь из этого похода и на пару лет осяду в каком-нибудь гребаном трактире! Уж сколько мне довелось увидеть в этой гребаной, мать ее, пустыне, а таких приключений моя задница еще не нюхала. И, мать ее, я чувствую, что это далеко не конец». Дувал выглядел разъяренным и расстроенным одновременно. Больной, ослабевший бородач чувствовал, как теряет бразды правления. И мне казалось, что он был с радостью возложил свои обязанности на кого-нибудь другого, лишь бы при этом пролилось не так много крови, как могло бы. Я смотрел на непоколебимого мертвеца, вспоминал могучего старика и его вспышку ярости в столовой много дней тому назад. Их вражда никуда не ушла, никуда не делась, как никуда не делся волк Сиплый и Зиан. И все эти демоны оказались заперты в пределах одной замерзшей палубы посреди ледяной пустыни. Мне стало совсем тоскливо. «А куда пропал Зиан?» — спросил я. «Вот, вот! И я хотел узнать, где он, потому и полез в вентиляционную тогда. А потом...» — начал было Фари. «Заткнись, Юнга, этот ублюдок как слег, так и не появлялся нигде. Я думал, что он в каюте Болеара. Но, судя по вашим гребаным сказкам, да легендам, камнесоса нет в живых, и знаете, слава темному богу!» Мертвец покачал головой, соглашаясь с капитаном. Аргаст тяжело выдохнул, помассировал виски, голос его понизился. «Значит так, мясо. Вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаете. Вам понятно?» Мы с Фари торопливо закивали. «Хорошо. Мне только истерик старика не хватало. И так уже дошло до ручки. Мертвец?» «Да, капитан». «Где, говоришь, резаки наши?» «На третьей палубе», — флегматично произнес первый помощник. «У шестерни». Гром поморщился. «Оледенительно. Возьми кого-нибудь из морячков, обыщи склад. Не верю, что на этом гребаном корабле не найдется ни одного резака». «А топливо?» «У нас на верхней палубе лайер, мертвец. Ты совсем старый стал? Сольем оттуда. Тоже мне приключение. Все будет хорошо, братцы, все будет хорошо». «Может, стоит спустить папочку? Взрежем кормовой трап и вытащим мятежников», — спокойно предложил первый помощник. «Резать мою красавицу?» — воскликнул капитан, но тут же паник. «Может, так и поступим. Ладно». Аргаст тяжело встал, вновь громко перевел дыхание. «Сейчас все наладим. Да, мертвец, наладим же!» Тот без капли эмоций на лице кивнул своему капитану. «Не можем не наладить. Вон бьется сердечко звездочки. Раз оно бьется, то и мы, мать его, должны жить. Ясно, гребаное вы мясо! Они без нас покойники, править ледоходом нужны изрубки. Мы без этих гребаных бунтовщиков тоже трупы. С них станется поломать машины, если что. Так что договоримся. Договоримся ведь?» Двал попытался бодро улыбнуться. «Да, капитан». «Вот и хорошо». После разговора с капитаном мы вернулись в кухню, пропахшую потом, сыростью и чадом сгораемых в печи дров. Я сразу заметил случившиеся перемены. Абордажники сдвинули свои топчаны поближе к лежаку старика и собрались вокруг старшего штурмовика. Когда мы вошли, их тихий разговор прервался, взгляды ожгли капитана. Волк, Сиплый, трое безымянных для меня бойцов и Рэмси, усиленно делающий вид, что знать не знает никого из нас. Палубные матросы сплотились в уголке напротив у мастера Айза. Кок, надо сказать, подтащил свой лежак вплотную к громоздкой тяжелой плите и спал, прижавшись спиной к еще теплой стенке. Кухню сотрясал его громогласный храп. Мастеру Айзу снилось что-то теплое, хорошее. Кок причмокивал и улыбался. «О, Юнге!» — обрадовался Три Гвоздя, когда мы подсели к остаткам палубной команды, прижавшись плечами друг к другу, чтобы не потерять крохи тепла. «Где вас носило?» «Да в лазарете были», — быстро соврал Фари. Мы устроились поудобнее. «А, Кван, как он там?» «Совсем плохо», — вздохнул мой друг. «Он лжец, Эд, твой друг — прирожденный лжец». «Это бурая лихорадка», — почти прошептал Шон. Его глаза безумно поблескивали огоньками лампадок. Только сейчас я отметил, как же исхудал наш нервный моряк. «Бурая лихорадка! От нее пустели целые деревни у черных провалов. Теперь она здесь. Почему она здесь? Капитан заболел, док заболел, и я чувствую пожар в груди. Вот тут...» Пират ткнул себя в область сердца. «Жжется! Очень жжется, братцы! Слягу я, как и они, и все мы сдохнем!» «Завали пасть!» — оборвал его сабля. Шон никак не отреагировал на слова моряка. «Я чувствую, как что-то сжирает меня изнутри, как что-то уже проникло в меня. В любой момент оно пробудится. Я слышу голос!» Сабля сорвался с места так быстро и ловко, что никто не успел отреагировать. Корсар в движении выхватил нож и прижал его к горлу Шона. «Замерзни, тварь!» «Сядь!» — твердым голосом приказал половой. Он сидел тут же, сгорбившись, привалившись плечом к спящему Скотти. Сабля зло посмотрел на старшего матроса, встретил его внимательный взгляд, скривился и медленно, нарочито медленно отпустил Шона. Тот, словно ничего не стряслось, промолвил. «Я уже гнию изнутри! Сядь!» — половой рявкнул на вздрогнувшего саблю. С ворчанием пошевелился Скотти. Со стороны штурмовиков послышался нехороший смешок, и я понял, что абордажники смеются именно над нами. Недобро, с презрением, со снисхождением. Старик сидел на груди вонючих шкур, привалившись к стене и согнув колени, и крутил в руках кинжал. Взгляд широкоплечего воина задумчиво блуждал по лицам палубных моряков. «Он что-то задумал, Эд!» Штурмовики перешептывались, поглядывали в ту сторону, и мне подумалось, что точно так же смотрят на одинокого путника опытные ледяные волки. Вроде бы и добыча легкая посреди пустыни нашлась, но тем временем кто знает, какое оружие припрятано у странника. «Где Грег?» — спросил я. Крюкомет забрал его в рубку, он же последний штурман на корабле после смерти Яки. Так что не скоро мы увидим старину Грега. Ты же слышал, что случилось, да? Тебе уже рассказали? «Ты о чем?» — с наивным видом поинтересовался Фари. «Шестерня. Я был рядом, когда капитан переругивался с ним, мой друг. Шестерня сказал, что Дувал ему больше не хозяин, что Дувал угробил много хороших ребят, и он не позволит ему угробить еще и инструментариев, что они расходятся в ближайшем порту. Пусть капитан ведет звездочку туда, или мы тут все сдохнем. Прелюбопытно, не правда ли? Интересно, кому наш уродливый боцман решил оставить корабль? Себе или все-таки Дувалу?» «Ого!» — довольно натурально изумился Фари. «Да, все вроде бы логично, да?» — улыбнулся Три Гвоздя. Сабля закатил глаза и прошептал ругательство. Шон вздрогнул и закрыл уши. «Ну, наверное. Вы не спешите так реагировать, мои друзья. Я тут свел парочку льдинок к одной и вижу, что узор одинаковый», — заметил их реакцию Три Гвоздя и перевел взгляд на меня. «У меня к тебе два вопроса, мудрый юнга». Я похолодел. Что случилось? Почему именно ко мне? Что он узнал? Бывший дознаватель продолжил. «Вопрос первый. Почему молчит шаман? Это же жутко странно. В последнее время он любил поболтать. Вопрос второй. Чем шестерня собирается кормить инструментариев? Я еще вчера отметил, что за похлебкой Айза никто снизу не пришел. Я думал, ночью сходят. Мало ли, дел у них много. И действительно, ночью поднимался сюда и шаман, и шестерня, но на кухню даже не заходили. Ушли в лазарет». «Я не понимаю твоих вопросов». «Они очень простые». «Я не знаю», — с раздражением отметил я. «Шамана могли убить во время бунта?» «Он точно заодно шестерней, но не в этом суть. Я отвечу на оба вопроса одной догадкой, мой друг». Три Гвоздя стал меня раздражать. Он упивался непонятным восторгом, неуместным. В брюхе звездочки и так стало совсем неуютно. «Но это только версия. Всего лишь версия. Что если наш добрый Болеар что-то накопал в том старом корабле, помнишь? Ну, со статуей. Шон вздрогнул, сильнее вдавил ладони в уши и быстро-быстро замотал головой. Я же ждал продолжения. То, что те твари увязались за нами, это элементарно. Значит, то, зачем они идут еще на корабле. Шаман сильно изменился, так? Три гвоздя счастливо улыбнулся. Может, это уже не наш шаман? Может, какая-то тварь захватила нашего шамана там, в пустыне, а? И теперь на третьей палубе у нас повелитель черных демонов обжился. Переделал инструментариев в таких же чудищ и поработил шестерню. Как тебе, дружище? Половой вперил свой взгляд в три гвоздя, облизнул потрескавшиеся губы. Послушай, хватит, а? Погоди, Половой, дай закончить версию, я же просто фантазирую. Старший матрос осуждающе покачал головой и махнул рукой. А кто тогда тот мужик с крюком? Прищурился я. Вот это интересно. Этого я понять пока не могу. Друг мой, допустим, мы столкнулись с пиратами. Засаду поставили на кого-то из купцов, китов и броненосцев, и попались мы. Совпадение? Может быть. А может, смотри, какая история могла случиться. Мы же в приют пошли после того, как статую нашли, так? Что, если эти ребята охотятся за той тварью, что создает черных демонов? Что, если в приюте был их агент, и он как-то смог проведать об этой статуе? Увидел и доложил осведомителю. Подожди, я не понимаю. Сейчас поймешь. Я расскажу тебе разгадку той тайны мертвого ледохода. Холод. Всему виной холод. Мы вытащили это что-то из холода. Я думаю, что это был труп того шамана, запертого командой в каюте. Кто видел его тело после того, как мы перенесли его на судно? А? Кто-нибудь видел? Статуя осталась в приюте, значит, не она им нужна. Что еще у нас на борту с той посудины? Крюк продал все. Остался только труп. Вот так, мой друг. Он победно ухмыльнулся. Теперь мы будем сидеть тут, пока не замерзнем или не сдохнем с голода. Хотя последнее нам не грозит, друг мой. Жрачки хватит надолго. Впрочем, есть вариант, что Шон оледенеет мозгами и запрется на складе изнутри. Три гвоздя со смехом толкнул посеревшего лицом моряка. «Шучу!» — хохотнул экс-дознаватель, хотя в глазах у него блеснул странный огонек. «Смешно!» — угрюмо отметил Половой. «Хватит уже трепаться, тройка!» «Я ненавижу, когда происходит что-то, не имеющее объяснения. И чтобы не потерять голову, предпочитаю выстроить логичные связи». «Какая-то тварь, не замерзшая во льдах, схватила нашего шамана в пустыне, и теперь тот делает из механиков чудовище. Это логичные связи?» — поднял бровь Половой. «Это же шаман!» — щелкнул пальцами три гвоздя и вновь улыбнулся. Я заметил, что у него нет верхнего клыка. «Главное не в этом. Главное, что просто прикончить шамана нельзя. Раз уже зверодемоны тащились за ним все это время, значит, он ими управляет и после смерти». «Это оледенительно логично, тройка», — фыркнул Половой. «В его словах что-то есть», — послышался зычный голос старика. Штурмовик подался вперед, и его подчиненные резко замолчали, ловя каждый жест вожака. «И как ты думаешь выбираться отсюда, матрос?» Три гвоздя нехорошо прищурился, и я понял, что бывший дознаватель не любит командира абордажников. «Надо прикончить шамана, того, который всем этим заправляет. Сжечь его!» «Это решит проблему черных тварей за бортом, если они действительно связаны с тем трупом», — продолжил допытываться старик. «А что делать с шестерней и тем ублюдком в снегах?» В памяти содрогнулось обещание Эльма. «Каждый день, пока не получу собачий компас, я буду убивать твоих собачьих товарищей». «Что делать с мятежниками, должны знать офицеры, так мне кажется». Верхняя губа старика дернулась, но он справился с желанием осадить палубника. Вместо этого он тихо поинтересовался. а ублюдок. Надо понять, что ему нужно. Мы за ним охотились. Мы в него стреляли. Мы его ненавидим. Но никто не пытается с ним поговорить. Старик кивнул, не сводя пристального взгляда с дознавателя. — Поговорить? — прошипел волк. — Поговорить? — Тихо. Тут же одернул его вожак. — Он прав. — Но... — Волк, у тебя все хорошо со слухом. Может, отправить тебя к Хвану? Пусть проверит голову и поставит тебе шину на сломанную руку. — Рука? — не понял растерянный волк. — Ну, если ты еще раз откроешь рот без команды, я тебе ее сломаю. Чего два раза ходить? Штурмовик моргнул пару раз, изумленно глядя на командира, но смолчал. От напряжения у меня заныло сердце. Я искренне ждал того момента, когда натянутые нити, обвившие всю команду, лопнут. Пусть будет, что будет, но все эти страсти, эмоции, они убивали меня. Все встреченные мною эмпаты говорили о том, что этот дар схож с проклятием. Все они так или иначе были не в себе. Теперь я их понимал. Разговор утих, три гвоздя потерял интерес к дальнейшему рассказу, а старик выбрался с лежбища штурмовиков и вышел. Меня раздирала тревога. Слова Эльма перемешивались с бормотанием сумасшедшего шамана, бурчал несчастный шестерня и близился к отчаянию капитан Звездочки. Боялся Шон, нервничал три гвоздя, и ничего не чувствовал мертвец. К чему-то готовился старик. Страшно страдал Кван, искал удобного момента, желающий отомстить волк. И все это я чувствовал. Все. Я закутался в шкуры и лег на бок, глядя прямо перед собой. Надо забрать компас у Фарри. Давно пора забрать его. Что если моряки решат поговорить с Эльмом? Ледовая гончая не догадался потребовать артефакт у пиратов. А тут такой шанс убить сразу несколько оленей. Стон отчаяния едва не сорвался с моих губ. Проклятие! Никогда в жизни я не боялся будущего так сильно, как в тот момент. Успокаивающе гудели двигатели ледохода. Корабль еще не стронулся с места, и это тоже давило на меня. Любое движение бронированной посуды значило бы перемены к лучшему. «Юнги, на выход!» — выдернул меня из полудрема голос старика. «Время поработать, матрос. Ты, который придумал про шамана, тоже со мной». «Вам все понятно?» — спросил Дувал. На лбу у него выступила испарина. Глаза превратились в жалкие щелочки, веки набухли. Он весь сжался от болезни, хотя по-прежнему пытался выглядеть командиром. Мы с Фарри подавленно переглянулись. «Кроме вас никто туда не проникнет, ребятушки. В вентиляцию не пролезет никто из тех, кто остался в живых. Получается, что от вас зависит судьба нашего кораблика», — попытался улыбнуться Гром. Никто из собравшихся в уголке столовой офицеров не проронил ни слова, пока капитан объяснял нам задачу. «Я понимаю, что был груб, малышня, но сейчас не надо вспоминать старые обиды. Мы все теперь накрепко примерзли друг к другу», — продолжал Гром. «Я не могу», — промолвил Фарри. Он побледнел. «Я не могу». Я смотрел на Дувала и чувствовал свое жуткое спокойствие. Где-то в глубине сердца в отчаянии бился тот мальчик Эд, что жил в далекой деревушке и мечтал о приключениях, но его отодвинул в сторону Эд, уже убивший человека, хладнокровно убивший. Пусть сумасшедшего маньяка, но все-таки... «Я это сделаю!» Как странно слышать свой голос со стороны. Крюкомет тяжело и с облегчением вздохнул. Мертвец бросил на меня чуточку удивленный взгляд. «Отлично, молодцы!» — взбодрился Гром и опять закашлялся, хрипло отхаркиваясь. «Эд!» — повернулся ко мне удивленный Фарри. Я не ответил. «Почему нельзя просто открыть двери, а?» — жалобно заговорил Фарри. «Мы могли бы пробраться как можно ближе к ходу, открыть дверь на третью палубу, а дальше Буран и кто-нибудь из...» Ты думаешь, что умнее нас? — зло спросил старик. — Что мы не рассматривали этого варианта? — Я... Нет, но... — Проблема в шамане. Вы должны его застать врасплох и прикончить. Если мои ребята с боем прорвутся на третью палубу, он может их встретить чем-нибудь вроде... — Того кровавого месива, что мы нашли на корабле неподалеку, — подал голос Три Гвоздя. Он тоже сидел тут, отчасти польщенный вниманием офицеров к его предложениям, но уже не до конца уверенный в своей правоте. — Я убежден, что это работа той твари, что сожрала бы Леара. — Я не пойму, почему он сейчас этого не сделает, — равнодушно поинтересовался мертвец. Куда проще было бы сжечь всех и отправить шестерню управлять ледоходом. «Грег», — опять заговорил Три Гвоздя, — «если он зацепит Грега, то опять окажется запертым во льдах, а без Грега звездочка никуда не уйдет. Это же так просто!» Вернуться по следам приюта — несложная задача. Несколько дней шел буран, все занесло, мы шли по пустыне, а не по тракту. Вряд ли не найдут следы обратно, — парировал Три Гвоздя. Дувал посмотрел на моряка со смесью удивления и восхищения и хрипло спросил. — Почему я не слышал о твоих талантах, мясо? Ты бы мне пригодился. Быстро думаешь, это хорошо. Бывший дознаватель с равнодушным видом пожал плечами, хотя внимание капитана было ему приятно. За спиной моряка расправляли крылья радость и гордость. — Старик, вооружи юнг так, чтобы они смогли протиснуться в вентиляцию. И да помогут нам оба гребаных бога, позабывших о нас последние дни! — громыхнул Аргаст. Командир абордажников едва заметно кивнул. Капитан же оттер дрожащей рукой лоб. «Хотя вот еще ты...» — он посмотрел на меня и снял с пояса перевязь с маленьким дальнобоем. «Умеешь с этим обращаться?» Я вспомнил глаза звездного головача в тот момент, когда палец нажал на спусковой крючок точно такого же оружия, и кивнул. «Не сломай, а я пообщаюсь с этим крюканутым ублюдком». Сердце замерло, под тоненькой струйкой пробежался по позвоночнику. Очень хотелось попросить капитана не делать этого, хотелось сказать, что это роковая ошибка. Проконючить что-то вроде «пожалуйста, не надо». Я промолчал. Глава 8. Убийцы. Компас. — сказал мертвец и протянул руку. В другой он держал лампадку, и в свете дрожащего огонька лицо первого помощника действительно походило на лик покойника в обрамлении длинных седых волос. Я сразу понял, что он имеет в виду, и посмотрел на Фарри.